19. Мистер Риппон оказался прав. Джек, как и планировал, посетил в этом районе еще две мастерских, с виду очень неплохих и хорошо оснащенных, однако и там ему также с сожалением отказали. Все боялись репрессий, которые прокатились по городу и окрестностям, когда полиция хватала правых и неправых, подозревая доставщиков или распространителей нового наркотика в каждом, у кого не в порядке были документы. Закрывались многие мастерские, кондитерские, небольшие торговые точки, пункты сбора вторсырья, то есть все те места, где обычно старались нелегально подрабатывать люди, имевшие проблемы с легализацией. На последнем месте, где отказавший хозяин был огорчен, кажется, не меньше самого Джека, он посоветовал ему обратиться в космическое агентство. «У них хорошие завязки со спецслужбами, и те прикрывают их в случае необходимости. Поэтому там могут взять тебя и с такими документами. Потому что у них большой дефицит кадров. Могу подсказать номера их вербовочных пунктов». «Спасибо, я видел их рекламу». «Ну, тогда удачи тебе». Выбравшись, наконец, с беспокойной территории складского комплекса, Джек перевел дух и, заглянув в диспикер, быстро отыскал в сети нужный контент. Включил набор номера и тотчас услышал мужской голос. «Вы позвонили в космическое агентство. Говорите». «Я по поводу работы». «Какой работы? Что у вас там за шум?» «Одну минуточку, сейчас отойду подальше от дороги. Извините». «Так на какую работу вы претендуете? Какова ваша специальность?» «Я автомеханик, дипломированный». Немного волнуясь, сообщил Джек, продолжая пробираться сквозь кусты в направлении магнитной дороги. «Поздравляю вас! С такими данными вы легко найдете себе хорошее место, и без нашего агентства!» «Увы, мистер, у меня нет документов. Я посеял их в отпуске. Были, знаете ли, такие обстоятельства». «Понимаю. И что же, совсем никаких бумаг?» «Есть временное удостоверение туристической лиги и подтверждение этого документа справкой из местной полиции». «О, так это уже немало», – оживился собеседник Джека. «Где вы сейчас находитесь?» «Я... кажется, это называется 4-й район. Я искал здесь работу». «Ну да, раньше там сделать это было проще, близко к магнитке, но сейчас многое изменилось. Хорошо, как к вам обращаться?» «Майкл Догерти». «Хорошо, Майкл, мы здесь неподалеку, 15 минут на такси. Но у вас имеются средства на такси?» «Да не переживайте, как-нибудь наскребем», – заверил Джек. «Прекрасно. Если что, там повсюду у каждой станции магнитки имеются терминалы. Можно перевести наличные на временную карту, кошелек. Очень удобно, знаете ли, потому что в такси наличными не расплатиться». «Спасибо». «Джеффри, или даже Джефф». «Прекрасно, Джефф. Скажите адрес». «Запоминайте». Джек включил запись и продиктованный адрес уложился в файл. После этого он осмотрелся и стал выбираться из придорожных насаждений обратно на тротуарную дорожку. Неподалеку по магнитке со свистом пронесся очередной состав. Заметив на одном из кустов пару опасных с виду насекомых, Джек обошел их кругом и потом более внимательно осматривал кусты перед тем, как пробираться через них к тротуару. Оказавшись, наконец, на дорожке, он осмотрел костюм и заметил на нем следы пыли. К счастью, они были почти в цвет его модного туалета, поэтому он решил заняться этим позже и поспешил в сторону станции. Благодаря совету Джеффа он нашел банковский терминал и, положив в лоток 2000 дро, подумав, добавил еще одну и нажал кнопку ввода. Внутри ящика с электроникой зажужжали полезные механизмы, и на небольшой поднос выкатилась еще теплая карточка с каким-то номером и полосой считывания. Джек тут же сунул карту в проверочное гнездо, и да, там оказались его положенные деньги за вычетом 2% комиссии. «Прекрасно», — произнес Джек и вызвал приложение «Такси». Выбрал, конечно, эконом, и, оставив в диспикере определение места, направился к улице с оживленным движением. Внезапно его диспикер завибрировал, сообщая о срочном звонке. Джек открыл экран и увидел сообщение местной службы спасения о том, что через пару минут на его район обрушится снежный шквал под номером. Далее были какие-то цифры. «Это не у нас, это вон там, над Шершебелем», сообщила остановившаяся рядом блондинка лет 30 в розовом кардигане и слайсах цвета фуксия в обтяжку. Джек посмотрел, куда она указывала, и там действительно тучи неслись над крышами высотных зданий, щедро осыпая землю снежными зарядами, и всего-то в паре километров. «Спасибо, сам я пока не особо ориентируюсь», — с улыбкой признался Джек. Блондинка ему понравилась. Но в этот момент на ее диспикер пришел вызов. «Да, милый, я уже в двух шагах. Да, молоко, зелень и чипсы, все купила». И бросив на Джека извиняющийся взгляд, она пошла своей дорогой, а он своей. У края тротуара, помигивая голубыми огоньками, его уже ждал робот-такси класса «Эконом». Джек с трудом разместился в донельзя уменьшенном салоне оптимизированного пространства и, сунув карту в гнездо, получил на экране электронную улыбку, после чего такси тронулось и, набирая скорость, понеслось по указанному адресу. И ни слова, ни полслова. На планете Джека экономы были попросторнее, и в них имелся аудитор, говоривший полудюжиной голосов, так что можно было выбирать тембр и настроение, которые понравились пассажиру. Здесь же оптимизация зашла настолько далеко, что Джеку приходилось косить взглядом в окно, поскольку даже поворот головы требовал особых усилий. Непонятно было, как тут могли бы разместиться двое. Джеку и одному было не слишком удобно. Впрочем, дорога оказалась недолгой, и вскоре он выбрался из тесного салона и, переведя дух, первым делом проверил, не забыл ли в такси сумку с важной защитной курткой, поскольку в этот час стали приходить сообщения о новых штормах над городом, и теперь, куда ни взгляни, над городскими высотками вились снежные вихри, и только над тем местом, где находился Джек, по-прежнему светило солнце. «Хороший знак», — подумал он, и, пропустив пару прохожих, вошел в подъезд одного из подразделений космического агентства. 20. В офисе агентства Джека встретила женщина лет 50, аккуратная, в костюме цвета кофе, подтянутая с пронзительным взглядом и, как оказалось, с крепким рукопожатием. Для того, чтобы поприветствовать Джека, она даже вышла из-за стола и, глядя ему в глаза, сказала: «Добро пожаловать, мистер Догерти». «Здравствуйте». «Шарлотта Кейн, я тут заправляю в маленьком отделении», — сказала она. «Присаживайтесь, и мы с вами подробно поговорим». Слегка озадаченный таким приемом, Джек сел на казенный стул, а хозяйка заняла место за столом. «Итак, мистер Догерти, вас интересует работа в нашем агентстве». «Меня интересует любая работа, желательно по профилю. Я автомеханик». «Да, я в курсе». «Вам Джефф сказал?» Мадам Кейн улыбнулась. «Джефф — это компьютерная программа. Если звонит мужчина, отвечает Джефф. Если женщина — Синди. Простая психология. Мужчине легче что-то рассказать о себе. Мужчине в районе 45. Синди помоложе, ей примерно 35». «Дело в том, что у меня нет...» «Да, я в курсе». «У вас нет удостоверения личности, а только дубликат, составленный с ваших слов туристической лигой. Но этот документ подтвержден отделением полиции. Эти парни ошибочно вас арестовали, но когда все разъяснилось, с извинениями отпустили». «Они действительно извинились, мистер Догерти?» «Ну, фактически да. Даже подвезли до гостиницы». «А ваш бумажник случайно к ним не прилип? За ними такое водится». Джек встретился с Шарлоттой и Кейн взглядом. У него сложилось впечатление, что она все про него знала. «У меня нет к ним никаких претензий. Мы разошлись миром». «Ну и славно. Так, мистер Догерти, что это, по-вашему?» Спросила хозяйка офиса, положив перед Джеком чертеж размером с обычную страницу. «Похоже на какой-то насос, топливный или из системы охлаждения. Но, судя по размерам подшипников и толщине вала, этот агрегат или работает под повышенной нагрузкой, либо в ответственной сфере авиации или космос». «Хорошо», — кивнула Шарлотта, убирая чертеж, и по ее лицу было видно, что она довольна. «Вот текст договора. Ознакомьтесь». «Уже договор?» – удивился Джек, заглядывая в документы. «А чего тянуть? Нам нужны люди. Ваша компетенция не вызывает сомнений. А все, что необходимо, мы про вас уже знаем». После этих слов Джек не сдержал своего удивленного взгляда. «Ну а чего вы хотите? Мы серьезная государственная организация. И как только вы позвонили и даже представились, мы сейчас же навели справки. Это происходит автоматически, всего за несколько секунд. Читайте договор». Джек кивнул и стал вникать в написанное. В договоре было обещано бесплатное проживание и питание в учебном центре на срок от 4 до 6 недель, где должно было происходить обучение новым специальностям. После этого двухнедельная практика с инструкторами и самостоятельная работа вахтовым методом. Была обещана хорошая зарплата, которую начинали выплачивать уже с момента поступления в учебный центр. «Ну?» – произнесла Шарлотта, заметив, что Джек закончил читать. «А что тут думать? Если все написанное правда, то для меня это наилучший вариант». «Конечно, правда», – заверила Шарлотта, подавая Джеку авторучку. А когда тот поставил подпись, забрала документ и, убрав в ящик стола, добавила: «Прямо сейчас внизу вас ждет наша машина с водителем. Темно-синий седан с золотой эмблемой агентства. Вас отвезут в гостиницу, где вы оставили багаж, а оттуда сразу за город, в учебный центр». И, видя удивление на лице Джека, сказала: «Мы так работаем. Никаких трат на такси, блужданий по городу. Вы же не местный». «Не местный», — кивнул Джек и поднялся. «Удачи, Майкл», — сказала Шарлотта и, поднявшись на прощание, крепко пожала гостю руку. «Вы, наверное, служили в армии?» — неожиданно для себя спросил Джек. «Почему вы спросили?» — в свою очередь удивилась хозяйка офиса. «Извините, просто само выскочило», – пожал плечами Джек. «Где бы я ни служила, мистер Догерти, теперь я давно на пенсии. Всего хорошего». 21. Джек покинул офис в хорошем настроении. Кажется, его дела стали налаживаться. Внизу, как и было обещано, его ждал темно-синий седан с золотым лейблом на дверце и немногословным водителем, который в зеркало заднего вида уловил слегка растерянный взгляд новичка, сказал: «Не волнуйтесь, мистер, я знаю, куда ехать, в гостиницу «Астория», вторая». «Почему вторая?» – спросил Джек, когда водитель уже вырулил на проезжую часть улицы. «В городе две Астории. Одна большая, 6 звезд, и находится в центре. А эта, ваша, на окраине. По-любому вторая». «Согласен», — сказал Джек, расслабляясь на заднем сидении и разглядывая в окно торопливых пешеходов и медлительные трейн-бусы, которые подолгу стояли у остановок, ожидая, когда пассажиры займут свои места. «Хорошо бы где-то поесть», — подумал он, начав выискивать глазами подходящие вывески. Где-то на северо-западе над высотками продолжала бушевать непогода, и, вспомнив о куртке в сумке, Джек прижал ее к себе крепче, понимая, что только она может спасти его от внезапного снегопада. «Нужно купить свою», — подумал он, и вскоре начал узнавать окружающую обстановку. Где-то здесь он петлял в поисках ресторана, а потом нашел подходящий ломбард. «Мы уже приехали, мистер», — сообщил водитель. «Да просто замечательно», — подумал Джек, выходя из машины перед самыми дверями Астории. Заскочив в небольшой вестибюль, он удивленно остановился. Новая дежурная с ресепшена встречала его, стоя перед своей конторкой, и рядом с ней находился чемодан Джека. «Сэр, мы собрали все ваши вещи, их было немного, но вы можете пойти в номер и проверить, мы там еще не убирали», — отрапортовала она дрожащим голосом и нервным движением переставила вперед чемодан. Джек был удивлен еще больше, когда вышедших было из левого крыла постояльцев, сердито одернул скрывавшийся там же охранник. «Подождите уже, постойте!» — прошипел он, и те, напуганные, встали у стены, не понимая, что происходит. Потом от охранника поступила команда дежурной, и та, вздрогнув, шагнула вперед и выпалила. «Ваша сдача за неиспользованные услуги, сэр». Джек подошел к ней и, приняв несколько скомканных в потной ладошке ассигнаций, взял чемодан и, сказав «спасибо», сильно озадаченный покинул гостиницу. Забросил багаж на заднее сиденье и сел рядом, после чего седан резко взял с места, совершил на скорости несколько проходов по знакомым водителю переулкам и рванул прочь из города по восьмирядному шоссе. «Куда же я попал?» — думал Джек, глядя на мелькавшие за окном ландшафты. Местами очень красивые, особенно там, где начались сельскохозяйственные угодья. Прямоугольные поля с разноцветными культурами, по которым, словно жуки, неспешно ползли обрабатывающие машины. И особенно Джеку в этом путешествии нравилось то, что ему ни о чем не нужно было думать. Ему даже не выдали комплект договора, потому что всю волокиту на себя взяло агентство, в том числе и доставку его до места. Чем-то эта ситуация напомнила ему его первое исправительное заведение, где начальник Гринспен на построениях говорил им: «Вернувшись в вольный мир, вы еще не раз вспомните эти стены, где за вас думали другие люди, где вы имели работу с постоянным заработком и гарантированное трехразовое питание». И в чем-то он был прав. Джек уже не раз ловил себя на мысли, что там ту или иную проблему за него решали другие. Конечный пункт этой поездки скрывался за высоким забором возле молодого лиственного леса, состоявших из деревьев с закаленной снежными шквалами листвой. Машина притормозила, и за раскрывшимися автоматическими воротами Джек увидел некое подобие военного городка и даже исправительного учреждения одновременно. Первый он помнил с детства, когда посещал школьного товарища, родителями которого были военные. Ну а второе, понятно, биографическое. На территории не было видно никаких групп личного состава. Однако тут и там торопились по своим делам прохожие, и почти все в корпоративной форме синего цвета, отличавшейся лишь оттенками. В похожие холодные цвета, местами с добавлениями сиреневого, были раскрашены и все строения на территории, однако никакими архитектурными изысками они не выделялись. Проскочив мимо небольшой площади с полудюжиной флагштоков с развивавшимися полотнищами, машина остановилась у двухэтажного здания, возле которого была припаркована пара разъездных электрокаров, также имевших фирменную окраску. «Приехали», — сказал водитель. «Вам нужно зайти в отдел обучения. Комната номер 12». «Понял», — ответил Джек и стал выбираться из машины. «Чемодан оставьте, я отнесу его в вашу комнату». «А, хорошо», — кивнул Джек, уже протянувший было руку за своим багажом. Столь хорошая организованность всей здешней системы продолжала его удивлять. Едва он отошел от машины, та уехала доставлять багаж в его комнату. То есть он еще находился в пути, а тут на него уже была записана комната. Внутри корпуса, который он про себя прозвал административным, для обычного офиса было довольно тихо. Никаких невнятных голосов за дверями, жужжание оргтехники и кофемашин. Скромная, но качественная отделка стен, полы, пластик под кривинский паркет. Комнату 12 он нашел сразу и, осторожно постучавшись, тотчас услышал. «Заходите, Майкл, смелее!» Джек так и сделал, и, оказавшись в просторной комнате, увидел мужчину лет 45, коротко стриженного с седоватыми висками. Он мог неплохо смотреться в боевике в роли какого-нибудь командира спецназа. А здесь сидел за столом, где кроме компактного терминала самой последней модели не было ничего. «Здравствуйте, сэр», — сказал Джек, останавливаясь в нерешительности. «Смелее, Майкл, вы среди друзей, и, надеюсь, среди будущих коллег также». Радушно поприветствовал его хозяин кабинета. «Я Ларри Эйбл, зам по учебной части. Как добрались?» «Спасибо. Очень быстро и комфортно». «Прекрасно, Майкл. Мы записали вас в группу мусорщиков». «Мусорщиков?» — невольно переспросил Джек. «Нет, не в этом смысле, а в другом. Сами-то они себя и похуже называют. Будете учиться на оператора санитарного манипулятора. Надеюсь, возражений нет?» «Нет возражений, сэр», — покачал головой Джек, даже не представляя, что это за специальность. «Ну и отлично. Курс обучения рассчитан на 4 недели, но смышленные ребята укладываются в 2. Вот ваше курсантское удостоверение, возьмите». Джек шагнул вперед и взял поданный документ, похожий на банковскую карту. «Поднесите ее к своему диспикеру, и на экране появится номер жилого корпуса и вашей комнаты, а также маршрут до столовой и расписание ее работы. Завтрак, обед, ужин». «Спасибо, сэр», — сказал Джек, рассматривая карту. «Вопросы есть?» «А какая-то медицинская комиссия?» «Ну, в вашем случае и так очевидно, что в пределах наших требований вы полностью годны. Но если будут какие-то жалобы, обращайтесь. У нас тут отличные специалисты». «Больше вопросов нет, сэр». «Хорошо, не задерживаю. Отправляйтесь к себе». 22. Свою комнату в жилом корпусе Джек нашел без труда. По навигации с экрана диспикера. И как оказалось, вовремя. Едва он заскочил в здание, на городок налетела короткая вьюга. И пока Джек, прислушиваясь к звукам снаружи, поднимался к себе на 2-й этаж, непогода прекратилась, а когда он, оказавшись в своей комнате, первым делом подошел к окну, вся видимая территория городка была засыпана мелким градом. «Ну и погодки здесь», — произнес Джек и стал осматриваться в комнате. Самое главное, его чемодан стоял возле кровати, а его новое жилище вполне тянуло на хороший номер отеля 3 звезды. По функциональности не хуже Астории 2. Кровать, тумбочка, шкаф и 2 стула. Потом еще туалет, ванная и... на этом все. Но, кроме прочего, на стуле стопкой лежала курсантская форма фирменного синего цвета, а на полу рядом 2 пары спортивной обуви. Джек снял свой серый костюм и, приняв душ на новом месте, облачился в синее. Все оказалось впору. Потом подошел к небольшому зеркалу на стене и пришел к выводу, что синее ему идет. Затем примерил первую пару обуви. Она показалась слишком свободной, а вот вторая подошла идеально. Время было обеденное, однако он все же сверился с расписанием работы в столовой. Сейчас была половина третьего, и у него оставался в запасе целый час, чтобы успеть поесть. Еще раз взглянув в зеркало и оценив себя во всем новом, он вышел из комнаты и только сейчас обратил внимание, что на двери нет замка. Это заставило Джека слегка замешкаться. Он еще никогда не сталкивался с такой ситуацией, но это означало, что здесь, в замках, не было необходимости, и он пошел дальше, а спускаясь по лестнице, встретился с кем-то в такой же форме. «Привет!» – бросил ему незнакомец. «Привет!» – ответил он в том же тоне. Пробежал короткий вестибюль и оказался на воздухе. Здесь уже снова царили летняя погода и жаркое солнце, а ручьи от быстро таявшего града стекали по давно налаженным руслам. Пока торопился в столовую, пробираясь между высыхавших луж, встретился с несколькими курсантами, которым с готовностью отвечал приветом на привет. Среди них попадались и женщины, от 25 до 30 с большим гаком. Довольно симпатичные. Однако сейчас эта тема интересовала Джека меньше всего. Ему хотелось поесть и ощутить, наконец, чувство какой-то стабильности. Чтобы и нос, и корма были в безопасности, как говорится. Джек давно не испытывал такой защиты с самой посадки в исправительное учреждение. А так хотелось вернуться к уверенности и безопасности детских лет. Но ему уже 24. Какое уж тут детство. 23. Столовая порадовала не только качеством блюд, но и широтой выбора. Джек поначалу начал ставить на поднос все подряд, но потом понял, что это нервное. И, вернув лишнее, стал вести себя более осмотрительно. В конце концов, здесь все было бесплатным, и можно было вернуться и добавить, если что. Так и сделал. Но всего хватило. И пока Джек ел, он между делом осматривался, отмечая, как заходят другие курсанты, инструкторы или преподаватели. Никто ни перед кем не присмыкался, полная демократия. И если где-то вдруг скапливалась очередь человека в 3-4, старшие не лезли вперед, терпеливо дожидаясь своей очереди. После еды все несли подносы в приемное окошко, и Джек внимательно следил за этим, подмечая, как и что нужно делать. Перед автоматической разборкой следовало поставить поднос на бегущую ленту, расположив тарелки на подносе справа, а столовые приборы слева. Джек так и сделал, а уходя еще оборачивался, глядя, как за прозрачной мягкой перегородкой манипуляторы быстро расхватывают посуду. Наблюдая это, он вздохнул. В исправительных заведениях, где он побывал, кое-какая посуда все же присутствовала, но чаще в тюрьмах не было никаких тарелок. Все питались из одноразовых пищевых картриджей, формованных тонких подносов с полостями, в которые на фабрике были закачаны блюда, если их так можно называть. Они поставлялись в замороженном состоянии и только на месте их размораживали. Сдергивали защитную мембрану и, пожалуйста, приятного аппетита. И да, вилок не было, только пластиковые лопатки в комплекте, потому что ничего накалывать не требовалось. Все было либо кашеобразным, либо в виде гранул. А тут тарелки, да еще разные. Джек улыбнулся и в этот момент едва не столкнулся с кем-то из инструкторов. «Ой, извините, сэр». «Привет, Майкл, я твой преподаватель. Ты наелся?» Спросил Джека невесть, откуда появившийся мужчина среднего роста, чуть седоватый, с треугольным шрамом на щеке. «Да, сэр, спасибо. Как тебе наше меню?» «Вполне». «Ну и славно. «Давай пока дойдем до учебного корпуса. Еда уложится, и голова будет свободна для получения знаний. Согласен?» «Полностью, сэр». «Ну и двигай за мной. Меня зовут Торренсен, если что». 24. Они вышли из столовой, и инструктор повел новичка к учебному корпусу, который располагался всего в паре сотен метров, и по его архитектурному облику могло показаться, что это какой-то большой спортзал. «Со стороны может показаться, что это какой-то спортивный комплекс. Высокие витрины, окна и все такое. Но там находятся наши стационарные стенды, поэтому им требуются такие высокие потолки», — продолжал рассказывать инструктор, пока они шли. «В былые времена у нас тут проводили вступительные конференции для новичков и прочую всякую хрень с посвящением. Но сейчас давит дефицит кадров и, соответственно, времени. А потому стараемся каждую минутку пускать в дело, чтобы не мариновать понятливых парней по 4 недели, а запускать в дело через 2. Как тебе такая диспозиция?» «Вполне, сэр». «Ты мне нравишься, Майкл. Вроде и не служил, но где-то тебя все же научили дисциплине и основным понятиям, да?» «Вероятно, так, мистер Торренсен». Ушел от прямого ответа Джек. Он уже понял, что если этой организации хотелось, они могли докопаться до любых подробностей его биографии. Возможно, они это уже сделали, но в их интересах было не поднимать тему. Наконец, Джек и Торренсен оказались под сводами учебного корпуса, и потолки здесь действительно были очень высокими. И связано это было с тем, что по всему бесконечно большому полю были расставлены, по мнению Джека, макеты космических аппаратов, многие из которых оказались повыше 3-этажного дома. Нечто подобное он видел в Силдроме, космическом порту, куда ездил на экскурсию со своим классом. Потом по этой поездке писали какое-то эссе. Джек за него получил 4. «Ну, сам видишь, какие тут объекты выставлены. Каждая штуковина играет на орбите определенную роль. Кто-то отвечает за связь, кто-то убирает мусор, а есть и такие хваткие, которые выступают перехватчиками, если кто-то где-то несанкционированно вывел на орбиту посторонний объект». «Но их же вроде ракетами уничтожают, нет?» — уточнил Джек. «Ракетами уничтожают зловредные объекты, которые в любой момент могут довести до коллапса всю орбитальную суперлогистику. И вот тогда, да, шарашат ракеты, и начинается самая неприятная работа, потому что приходится вычерпывать с орбиты обломки, крупные и самые неприятные, мелкие. Так вот, чтобы дело не дошло до этого, есть перехватчики БФК-384, но тут представлена уже не новая модель. Да, вот эта серо-зеленая байда. У него имеются соответствующие манипуляторы и компенсирующие гравитационные батареи. Это чтобы не развалиться при ударе о перехватываемый объект. Батареи поглощают гравитационный импульс при ударе и сами разлетаются на 1000 искр. Но задача уже бывает выполнена, и нарушителя, в зависимости от обстоятельств, утаскивают на Землю или сбрасывают в атмосферу». Они шагали через казавшийся бесконечным зал учебного центра. Мистер Торренсен говорил и говорил, а Джек смотрел на все вокруг широко раскрытыми глазами, пораженный масштабами представленной тут техники. На первый взгляд, многие из этих монстров казались одинаковыми, но как человек технически подкованный, он знал, что спустя какое-то время он начнет разделять все эти машины и понимать все тонкости их отличий и функционального предназначения. Возле одних объектов он видел курсантов с их инструкторами, возле других – передвижные зипы и тянувшиеся от них провода, уходившие в распахнутые люки. Третьи стояли совсем забытые, грустно дремавшие под тяжестью времени и исчерпанного ресурса. И только шрамы на их тяжелых бронированных корпусах напоминали о том, что эти машины там, на орбите, провели долгую и нелегкую служебную жизнь. «Ну, а вот и наш агрегат, Майкл», — торжественно произнес инструктор, всплеснув руками, словно представляя новую модель «Эльдорадо» Gold Special. Джек подавил вздох. Перед ним стояло некое подобие высокого закопченного судового котла времен Четвертой войны. Однако его дополняли 6 манипуляторов, какой-то рюкзак и усиленный антенный блок. А значит, аппарат очень нуждался в надежной нанометровой связи. Помимо прочего, объект был оснащен крепкой броней, которая в некоторых местах была пробита до видимых в пробоинах конструктивных слоев. А значит, трудиться ему приходилось в очень тяжелых условиях, как и его персоналу. «Вот это твоя будущая кормилица, Майкл!» Подвел итог инструктор Торренсен, останавливаясь рядом с испещренными ударами корпусом. «Как тебе?» «Производит впечатление, сэр», — признался Джек, пока еще не до конца понимая, во что он в результате ввязался. «Ну, давай заберемся внутрь, чтобы расставить все точки над... Готов?» «Готов, сэр».